Наблюдая, как он вновь перетягивает пачку резинкой, я почувствовал на себе чей-то взгляд. Эл, наверное, решил, что городской пижон задумал обчистить деревенского простофилю. Я слегка усмехнулся этой мысли, но от моего внимания не ускользнул взгляд, которым обменялись Эл и тип в кожаной куртке у стойки. Тем временем Пит спрятал деньги и проворно налил себе полный стакан. «Празднуем?» — спросил я. «Не-а. А почему ты вчера сказал мне, чтобы я отсюда сматывался?» «Кто?» «Я?» — переспросил он, в притворном удивлении выпучив серые глазки. «Укончай валять, дурака. Ты пьян, но не настолько же». «Мистер, да вы, похоже, рехнулись. Я никогда ничего вам не говорил. Послушай, старина, вчера ты сказал, чтобы я сматывал отсюда удочки, и чем быстрее, тем лучше. Я хочу знать, почему?» «Да ничего я такого не говорил», — упрямо замотал головой Пит. «Вы просто спятили. Пит, этот парень к тебе пристает?» Послышался чей-то голос. Я поднял голову. У входа в кабинку стоял кожаный, и, надо признать, с моего места он выглядел весьма внушительно. — Да он просто спятил, — взвизгнул Пит. — Совсем рехнулся. Я подумал, что кожаному не мешало бы побриться, к тому же от него несло виски и конским навозом, причем запах навоза явно преобладал, возможно, потому что он решил поделиться им с окружающими, в частности, со мной. — Ты из Нью-Йорка? — спросил он, нагло меня разглядывая. — Допустим, из Нью-Йорка. Тебе-то что? — Почему бы тебе не отвалить от Пита по-добру, по-здорову? — А почему бы тебе не сходить побриться? Он оказался проворнее, чем можно было ожидать от такого верзилы. Резким движением толкнув в мою сторону стол и прижав им меня к стене, он с силой хлестнул меня ладонью по лицу. Я попытался выскочить, но не тут-то было, мешал стол. Тем временем верзила залепил мне вторую пощечину, на этот раз тыльной стороной ладони. — Что, напитывая денежки, нацелился? — прорычал он. Я поспешно ухватился обеими руками за край столешницы и рванул ее вверх. Бутылка Пита взлетела в воздух и шлепнулась ему на колени. Послышался звон разбитого стекла. Виски брызнуло во все стороны. Тут верзила ухватил меня за воротник, выдернул из-за стола и замахнулся. Я попытался вырваться, но хватка у него была железная, и через мгновение он заехал своим мясистым кулачищем мне под левый глаз, послав меня прямиком в дальний угол кабинки. «Проклятие», — подумал я, — «если так пойдет и дальше, то я здесь и останусь». Он шагнул ко мне и снова замахнулся. И вот тут-то он и допустил ошибку номер один. Я изо всех сил сдвинул ему обеими ногами в пах, и он, согнувшись пополам, пробкой вылетел из кабинки и растянулся на полу. Не успел он прийти в себя, как я подскочил к нему, рывком приподнял с пола и угостил таким ударом в челюсть, что у самого плечо заболело. Верзила с треском врезался в стойку бара, на секунду застыл, а затем, шатаясь, выпрямился. А далее он совершил ошибку номер два. Выхватил нож. Из рукоятки со щелчком выскочило узкое лезвие, и он двинулся на меня, выставив его перед собой. Лезвие торчало из его кулака, как острая палочка в руке дитяти-переростка. Никогда не любил ножей, поэтому в ответ он получил табуретом по башке. Табурет не разлетелся на части, как это любят показывать в ковбойских фильмах, а просто послышался приятный громкий треск, как будто молоток разбивает кокосовый орех, и верзила разжал пальцы. Нож упал на пол, а вслед за ним рухнул и сам бугай, схватившись за свою окровавленную рожу. Бармен Эл был уже в дверях, когда я его окликнул. — Эл, приятель, на твоем месте я бы не стал обращаться в полицию. Он остановился, медленно обернулся и со страхом посмотрел на меня. — Сдается мне, — продолжал я, что тебе будет непросто объяснить, откуда у твоего дружка пружинный нож. Эл скорчил злобную гримасу. — Убирайся отсюда. — Ну надо же, — усмехнулся я. — Пит говорил мне то же самое. — Правда, старина? Тот таращился на меня, изумленно качая головой. — Клянусь богом, мистер, вы сумасшедший. Псих, каких мало. Ну-ну, как скажешь. Я обследовал свою физиономию в зеркале позади стойки. Левый глаз походил на кусок гнилого мяса, несколько дней провалявшийся на солнце. Для полноты картины не хватало только мух. На полу со стонами зашевелился поверженный навозник. Перед тем, как уйти, я выплеснул на него стакан воды.